и потому во время выпивонов его ничтоже сумняшеса называли твердочленов. «Послушай, Ант, — сказал он, — почему бы тебе не завалиться в Дубну? У нас тут такой отель отгрохали, чистый Хилтон. Выступишь в клубе без всякого шухера, без афиши, а потом будешь жить в отеле хоть месяц, отдыхать от треволнений, вдыхать нейтрино, пить чай с нейтрино, на лыжах ходить тоже с нейтрино, то есть с ветерком». Антоша Физиков просто обожал и знал, что если есть в стране хоть кто-нибудь, на кого можно опереться, то это физик. Физик большевику нужен, чтобы нализать на американца, стращать того последним и решительным. В свою очередь большевик нужен физику, чтобы расширить бюджет по экспериментам. Едва лишь американец расширяет бюджет своему физику, как наш физик сообщает об этом большевику, и тот тогда расширяет бюджет, чтобы наш физик не отстал. Американец тогда немедленно расширяет бюджет своему физику, чтобы наш физик того не обогнал. И так далее. Таким образом, все четыре персонажа — наш физик и большевик, американец и их физик — крайне нуждаются друг в друге. К ним примыкают и некоторые попутчики, в частности, к нашему физику отчасти примыкает поэт-лирик, а к их физику примыкает композитор-минималист. А Хрущев в эту ситуацию не очень-то врубается. Ему кажется, что он и без физика может всех стращать. Звонок Твердохлебова и все последующие соображения о физиках неожиданно взбодрили Антошу, и он решил ехать. Он уже бывал в этом уютном городке, на окраине которого располагалась страшноватая современная штуковина, огромный синхрофазотрон для разгона частиц. В этот раз он 2 часа читал стихи и отвечал на записки в Доме культуры при большом стечении ученой публики. Сейчас он даже думать не мог о таком широковещательном концерте. Другое дело — встреча в академическом клубе, где соберется, как Твердый сказал, не больше полусотни избранных. Уединение в отеле — это тоже благо. Буду там валяться в постели или на диване и читать Данте в переводе Лозинского. Писать не буду ничего. Надо сделать паузу. Лыжи — это тоже здорово. Надо попросить у них горную экипировку — там есть склоны. Надо встряхнуть ТС, то есть транспортное средство, то есть тело, оно заслужило. А хлебу надо сказать, чтобы держал мое пребывание в секрете. Мне нужно забыть тот кремлевский бред. Семья была потрясена, когда Антоша вышел из своей комнаты в полушубке с плечевой, туго набитой сумкой и с кожаным баулом, доставшимся по наследству еще от деда. «Уезжаю в Эстонию, оттуда сразу позвоню», — объявил он и тут же бросился на выход, чтобы избежать всяческих увещеваний. Перед посадкой в электричку на Дубну его охватил какой-то микроужас. «Что я делаю? Куда я прусь? Да ведь не доеду же никогда!» Через 2 часа доехал. Твердый хлеб ждал на перроне. Шел довольно густой мягкий снег. Разные сцены встреч вокруг. Кто хохочет, кто туманится. Много индифферентных, в общем, нормальные и, что характерно, человеческие лица. От микроужаса все еще чуть-чуть перехватывало дыхание. Но Твердохлебов так его мял в объятиях, что все вскоре восстановилось. Этот хлеб был вовсе не так уж тверд, скорее напоминал каравай свежей выпечки. Усадил его на задний диван своего собственного Зима, да еще и колени прикрыл медвежьей полостью. Рулил сам, но все время оглядывался, сияя. «Ну, видок у тебя, Антошка, прямо на море и обратно. Да ничего-ничего, отойдешь, порозовеешь в нашем нейтрино-климате». Отель на высоком берегу Волги действительно был похож на один из бесчисленных